Глава 22. Себя пришла быстро. Очнулась, будто от толчка. Дернула, застонала и тут же была прижата к родному сильному мужчине. — Я тут, маленькая, я с тобой. Шепот Кая согревал, выжигая ту ледяную пустыню, что сковала меня изнутри. — А мне вот интересно, ребенок, с каких пор ты стал у меня такой слабый? Чуть насмешливый голос отца, полный подозрений, был прерван рыком. А ты на меня зубы не скаль, плохо закончить можешь, шкура пятнистая. Иви никогда прежде не падала в обмороке. Вот мне интересно, с чего бы это? Ты знаешь, пап, не повышая голоса, глядя в глаза Каю, начала я. Так мне раньше не сообщали, что у моей бабушки по праздникам отрастает хвост, как и о том, что родной отец не совсем человек, а мужчина, запавший в сердце, так и вовсе имеет в арсенале неплохой набор охрененных когтей. Ах да, а еще мне раньше не приходилось читать записок с признанием, что человек сам сделал себя мишенью только лишь для того, чтобы заполучить цепочку событий, которые приведут к изменению в жизни как нашей, так и целого клана оборотней. Извини меня за легкую истерику, Билл Бэкет, и оставь свои намеки при себе. Я на контроле, ясно? Ну все, все, злючка, ты права, я перегнул палку. Папа поднял руки под нашими с Каем взглядами. Я, знаешь ли, тоже не каждый день узнаю, что мою мать порвали мирно и, по ее словам, оборотни, просто по приказу шайки больных ублюдков. Старейшины не должны были, — начал Кай, но был остановлен суровым. Да, как они должны были передавать заказ на тебя, объявив одичалом. Кто бы ни был со мной связан, Кай, но он заказы получает напрямую от ваших стариков. Сюрприз, мать твою! Кажется, ночь обещает быть длинной и очень тяжелой для всех нас. Поэтому, мягко вывернувшись из рук моего кота, я отправилась на кухню. Нам нужно кофе. Очень, очень много кофе. Заваривая огромный кофейник, покосилась на злополучную записку. Взяв лист бумаги, я снова погрузилась в строки, написанные Ба. «Маленькая моя кошечка, я знаю, что тебе открылась правда, и теперь могу наконец-то прямо говорить об этом. Прости свою Ба за то, что пропала из твоей жизни. Дело в том, что твой Да рядом со мной начал раскрываться слишком рано. В день, когда ты увидела настолько яркое видение моей смерти, мы с сыном решили, что нам с тобой придется расстаться. Да, Иви, кошечка, ты на самом деле никогда не сталкивалась с диким хищником, убившим человека. Это было всего лишь будущее, открывшееся для тебя. Тогда я еще не знала, про кого оно, но теперь знаю, как ведаю то, что ты видящая и куда сильнее меня. Тебе будут доступны не просто обрывки информации. Перед тобой откроется прошлое, и дорога будущего не будет покрыта туманом. Ты сможешь изменить не только свою жизнь, но и жизнь целого клана. Сейчас я знаю об этом абсолютно точно. Также мне известно, что тебе понадобится помощь. Я видела, мой названный сын нашел дорогу к твоему сердцу. Тебе не всегда будет с ним просто, малышка, но ты единственная, кому Кайден будет верен. Помни об этом. Какие бы ветры ни стучались в ваши окна, он всегда будет с тобой. Но выиграть бой против старейшин вдвоем вы не сможете. Возьмите с собой второго потерянного сына клана, расскажите ему все, и он не оставит вас в беде. А еще вам необходимо встретиться с демоном. Знаю, Кайден будет говорить, что их не существует, но вам необходимо встретиться с Дельнаасом и Сирисом. Он расскажет вам много интересного про тех, кто смеет себя называть нашими старейшинами, при этом разрушив до основания все устои племени. Старики погрязли в своей алчности и интригах, в похоти и жажде власти. Им давно пора на ту сторону, и ты, девочка моя, укажешь им этот путь. Запомни, сначала союзник, потом демон, и только потом встреча с семьей Кайдена. Для тебя это будет непросто, но поверь, все закончится хорошо. В шкатулке лежит мой кулон, это знак видящий нашего клана. Возьми его, он по праву твой. Я люблю тебя, моя драгоценность. Не забывай об этом и не думай о моем конце. Это мой выбор. Были и другие пути, но этот самый надежный, а жизнь — это всего лишь жизнь. Я в своей познала счастье. И ты на пути к своему. Целуй моего мальчика. Ему придется сложно. Твоя Ба. опустив дрожащую руку, вытерла мокрые щеки. Не так я хотела узнать о еще одном секрете, не ценой жизни любимого человека. Перед глазами встала ужасная картина из прошлого. Кошачья морда вся в крови, изуродованное до неузнаваемости тело. Неужели это и правда тот путь, что выбрала Ба? И кто ее толкнул на это? Шайка замшелых старикашек? Суки! С диким криком, не думая, схватила одну из приготовленных чашек и швырнула ее в стену. «Ненавижу!» На крики тут же прибежали мужчины. Мои мужчины. Моя семья. Они замерли на пороге, наткнувшись на мой, я уверена, дикий взгляд. «Иви?» — осторожно позвал Кай. Но истерики не было. Я могла бы сейчас кричать о несправедливости или требовать объяснений, но, по сути, сейчас это не имело значения. Главным стало не допустить, чтобы смерть Ба была напрасной. Поэтому, посмотрев в глаза своему коту, протянула ему записку. «Читай. Уверена, твоя названная мать многому тебя научила. Ба не могла по-другому». «Пап?» — перевела взгляд на отца. «Звони Рику. Он нам нужен». «Музыкант?» Отец обошел осколки его любимой чашки и достал из кладовки веник. «И зачем нам ночью барабанщик?» «Оборотень, пап, нам нужен еще один зверь». «Рик? Ах, он сукин кот!» «Кот? Ого!» — задумчиво протянул Кай, не отрываясь от строк письма. «Кстати, его зовут Родан, и он из нашего племени». «И да, Лу точно говорит о нем». «Слушай свою дочь, Билл, зови Дана». Я не стала ждать реакции Кая. И так ясно, что для него в письме много малоприятных сюрпризов. Вместо этого я открыла шкатулку и уставилась на небольшой кулон, пару к тому, что висит на шее статуи леопарда на главной площади нашего города. Сейчас я это видела абсолютно ясно. Дотронувшись кончиками пальцев до отполированного камня, замерла, ведомая картинками прошлого. Это было так странно, осознавать себя в родном доме, слышать все, что происходит на кухне, но видеть то, что не видит больше никто. Когда мои видения окрасились в красный, я дернула руку. Нет, рану с кулоном я пока не готова знакомиться ближе, а то отец и правда уверится в своих подозрениях. — Не город, а пристанище хвостатых! — ворчал отец, повесив трубку. — Глядишь, так и захватит наш городок под свои нужды. И будет это уже не солнечная, а кошачья долина. — Ты не прав, пап. Задумчиво протянула, разглядывая узор на кулоне. Этот город с самого начала строился двумя братьями — человеком и оборотнем. Задолго до золотой лихорадки. Здесь жили оборотни со своими избранными, и было неважно, человек это или зверь. На улицах играли дети, как котята, так и обычные мальчишки и девчонки и полукровки. Все жили в мире. Ты прав, Кай. Повернулась к внимательно слушающему меня оборотню. Та надпись на стене переводится именно так, как ты сказал. Это стена дома, в котором жил старейшина от людей. Рядом с ним стоял дом старейшины оборотней. Они были так счастливы здесь, у подножия горы. Ив, откуда ты это знаешь? Увидела. Я легко пожала плечами и отвернулась к окну, вглядываясь в ночь. Думала про статую кота у нас в городе и дотронулась до медальона Ба. Словно провалилась в прошлое. Как будто я там жила. Так странно. Кайден подошел ко мне и крепко обнял, зарываясь носом в волосы. Что с ними стало? Ошибка. Нелепая, ужасная. Сын оборотня был на охоте. Его подрали звери, и раненый он пришел к дому старейшины отца за помощью. Вот только ведомый болью он ошибся и пришел к дому человека. Навстречу ему вышла беременная женщина, жена. Зверю было боль, да он плохо соображал. Он ударил ее лапой. Ее же и спасли, ребенка нет. Мужчина сошел с ума от горя и поднял ружье на друга. Он кричал о мести. Кайден, это так страшно. Раненый оборотень вышел к нему, сам вышел, понимаешь? Он был таким молодым. Мне кажется, и 20 лет не исполнилось, но человек не пощадил. Он не думал. Просто взял и выстрелил. В тот страшный день все изменилось. К Коты и люди рассорились, семьи начали распадаться. Кто-то бежал, кто-то делал выбор, которому их вынуждали бывшие друзья. Так в городе остались только люди, а оборотни ушли на другую сторону горы, в леса. Тогда же и появилась привычка сажать здесь эти цветы, как оберег от котов. Остату оставили, убрали от нее человека и поставили как напоминание о предательстве. Вот такая история славной солнечной долины. На кухне повисла тяжелая густая тишина. Да и что было говорить? Это все в прошлом, и изменить что-либо невозможно. Нужно выучить урок и не повторять ошибок предков. Тяжело вздохнув, отправилась доставать еще две чашки. Рик сейчас придет. Давайте выпьем кофе, спать мы вряд ли ляжем скоро. Стоило мне разлить кофе по чашкам, как в дверь постучали. Не обращая внимания на то, как переглянулись Кай с отцом, пошла открывать ночному гостю. «Привет, колючка!» На пороге стоял слегка помятый Рик. «Что у тебя такого случилось, что Билл потребовал явиться в 4:00 ночи? Надеюсь, ты не кокнула случайно Кая? Несчастный парень просто запутался». «Не пари чушь, Рик!» проворчала, впуская еще одного оборотня в дом. «Или тебя лучше называть Роданом?» «Оу, а мой секрет в этом доме больше не секрет? Тогда давай остановимся на Дане». Он криво улыбнулся и внимательно посмотрел на меня. «Так что у вас произошло? Ради чего мне пришлось оставить Елену и натягивать штаны?» «Идем на кухню. Ночь будет длинной. Я сварила кофе». Встреча отца и Дана могла бы показаться забавной, если бы повод для нашего сбора был не столь печальным. «Охотник?» Со знаком улыбки, но все же настороженно поприветствовал Дан папу. «Хвостатый!» — ответил тот любезностью на любезность. Кай с улыбкой наблюдал за их попытками держаться на расстоянии, но, не выдержав, подошел к другу и от души похлопал его по спине. «Не дергайся! Билл, конечно, мужик суровый, но нас не тронет!» Папа от возмущения подавился воздухом. Я тихо рассмеялась, прикрывая рот ладошкой, а Рик, точнее Дан, скептично выгнул бровь. «Старик, это он тебя не тронет, если не хочет, чтобы родная дочь прокляла его. А насчет меня я бы не был так уверен». «Ты как бы под опекой новой видящей клана. Так что, старый друг, поверь, Билл тебя не тронет. Ты ей нужен». Под этот разговор мы все разместились за столом, и я невольно подумала, что мой домик кажется слишком тесным, когда рядом сидят трое крупных мужчин. «Новое видящее? Что-то случилось с Лу?» «Ее убили!» — это сказал отец, крепко сжав кулаки. «Мою мать насмерть задрал кто-то из ваших!» «Ни один в клане не посмел бы!» — начал было возмущаться Дан, но был перебит вопросом от Кайдена. «Не посмел ли? А если приказ исходил от старейшин? А если они объявили охоту на нее, как на предателя?» В комнате снова повисла тишина, но в этот раз недолгая. «Ты сказал, что я под опекой видящей. Если Лу больше нет, то можем ли мы доверять той, кого избрали старейшины?» Родден был непривычно мрачен. Обычно улыбчивый мужчина хмуро смотрел на каждого из нас по очереди, пока не остановил взгляд на мне. Я так понимаю, он все еще задавался вопросом, какое отношение я имею к этому разговору. «Полегче, Дан. Новую видящую старейшины не смогли назначить, ведь есть истинная, и ты на нее смотришь. Малышке еще только предстоит заявить о себе». «Иви? Маленькая вредина, новая видящая клана Гуамаратов?» Дан громко расхохотался, будто услышал отличную шутку, и, помотав головой, произнес. «Жизнь в клане больше никогда не будет прежней. Рассказывайте, что случилось». На рассказ у нас ушел час. Дан психовал и злился, говорил, что старых маразматиков пора отправить в утиль. Прочитав записку Ба, он отправил в полет свою кружку, разбив ее так же, как и я до этого, об стену. Правда, после встал и отправился за веников, спросив, где его взять. Еще пару часов мы до хрипоты спорили, составляя план. Кто бы мог подумать, о существовании демонов и конкретно загадочного Дельнааса нам рассказал именно Дан. Без него мы даже не знали, откуда начинать поиски. Ба была права, и Кай поначалу отказывался верить, что демон — это не выдумка и необычный человек, которого Ба по каким-то причинам так называет. Но стоило ему напомнить, что для меня еще пару недель назад оборотни тоже казались сказкой, Кай уступил. И правда, какой смысл спорить, если в ближайшее время мы познакомимся с этим Осирисом и все узнаем сами? После того, как примерный план был составлен, Дан заказал нам билеты до городка на юге, а затем, воспользовавшись моим ноутбуком, залез на сайт развлекательного комплекса «Папильон». «О, как удачно! Как раз через 2 дня, хотя для нас уже через сутки, будет ночь открытых дверей. Вы спокойно сможете попасть в «Папильон Клаб». Там вам будет проще найти хозяина или его зама. Смотрите». С этими словами Родан щелкнул мышкой на какую-то кнопку, и перед нами открылась фотография здания. «Это онлайн-экскурсия. Сейчас покажу, куда вам надо будет идти». Он полчаса честно водил нас по коридорам комплекса, особое внимание уделяя ночному клубу и вип-зоне. Судя по хитрой улыбке на лице Рика Дана, об этом месте он знал не понаслышке. А на вопрос отца только отмахнулся. «Я не сразу осел в вашем городе. Успел попутешествовать». Вылет у нас был в 5 вечера. Номер в отеле забронирован. Что мне показалось смешным, остановимся мы все же в том же папильоне, но на верхних этажах. Электронные билеты на самолет выкуплены. Все, что сегодня могли, мы сделали. Поэтому, оставив Билла и Родана на кухне, я увела Кая спать. Не знаю, как ему, но мне требовался отдых. А одна я просто не смогу заснуть. Стоило мне только лечь, удобно положив голову на грудь моего кота, как он тут же начал негромко мурлыкать, руками прижимая к себе. Большой, теплый и весь мой. «Спи, я с тобой!» Тихий шепот прозвучал в спальне, освещаемый тусклым светом, и вызвал улыбку. «Да, он со мной, и вместе мы обязательно справимся!»